Часть первая. По брови в чудесах. Глава первая. Когда в бешенстве выскакиваешь из машины, в последнюю очередь думаешь, куда тебя несет. И только оказавшись непонятно где, понимаешь, что-то пошло не так. Вообще не так, шло уже давно, просто мы с Аркадием столько вместе, что даже устав друг от друга, не решались на разговор. Глупая боязнь одиночества, привычка. Какое-никакое совместное нажитое, друзья, родственники, быт, с которым легче справляться вместе или хотя бы по очереди. Да и была у меня причина более глубокая. Принято считать, что все мечтают увидеть чудо. Я не мечтала, потому что у меня оно уже было. Дело в том, что когда в детстве спрашивали, кем я стану, когда вырасту, я неизменно отвечала женой принца. Не просто какого-то абстрактного принца, а самого конкретного. Надо мной посмеивались, потом устали. У иных детей бывают выдуманные друзья, у меня был жених. Изобразительных талантов мне природа не отжалела. Но я старательно рисовала его прекрасный лик в стиле примитивизма на любых доступных поверхностях, пока, наконец, не увидела воочию лет этак в 12. Аркадий Каменский перевелся в нашу школу и мигом завоевал всех своим неприступным видом и шикарной шевелюрой, которую носил хвостом. И он был вылитый принц из моего сна. Может, не такой плечистый и взрослый, но несомненное сходство определенно имелось. 2 года я тихо страдала, а потом подошла и предложила встречаться. Та-дам! Ничего не вышло. Но через несколько лет мы случайно столкнулись в очереди в университетской столовой. Король школы возмужал и нарастил некоторую долю мышц. Я обзавелась небольшим опытом и цинизмом. Между нами пробежала искра статического электричества. Я дернулась и облила его компотом. Дальше все произошло само собой. С тех пор мы были вместе, а настырный принц, хоть и изредка, но продолжал сниться, несмотря на наличие под боком реального воплощения. Во сне принц протягивал мне руку, я тянулась навстречу, вздрагивала от ощущения провала под ногами и просыпалась. Ничего хорошего это обычно не предвещало. Так и случилось. Аркадий внезапно предложил съездить в кино. Мол, что дома сидеть в выходной, вечер чудесный, снежок выпал и романтики хочется. Нерв подскочил. Но и я собралась, и мы поехали. Подозрительную парочку я еще у будки с билетами приметила. Нарядились, как готобайкеры. Как их только рамка на входе пропустила. Столько цепочек с блямбами, шипов и браслетов на них было. Один вообще под ведьмака косил. Да и так сам по себе слегка косил. Челка у него была длинная, как у пони. А у второго жидкая косичка по спине, будто у гонконгского мафиози, и взгляд такой же змеиный. Вообще-то они первые меня разглядывать начали. Я от этого и обернулась. Смотрели, как на уточку в тире. Я спряталась за Аркашины плечики, но тому было невдомек, что меня надлежит ограждать. Он ворчал, что я мельтешу и мешаю ему выбирать напитки. Эти двое даже билеты купили прямо за нами. Через 3 ряда, но все равно. Жуть. Фильм не понравился. Я и на экран толком не смотрела, психовала. Затылок будто буравчиком сверлили. Не оборачиваясь, знала, смотрят. А еще меня жутко раздражало, что Аркаша локти свои разложил на оба подлокотника и попкорном хрустел так, что соседи шикать начали. Когда вышли, эти двое последовали за нами на стоянку. У меня вся спина была в колючих пупырках. Мои жалкие попытки шепотом объяснить Аркаше, отчего мне не нравятся эти типы, и поехали скорее домой, мне страшно, не увенчались успехом. Аркадий покосился на парней, отошедших к своему внушительному авто, развернул плечи, но вид у него был такой, будто таблицу умножения в уме повторяет. Обратно в машину я садилась в конец издерганная. Чуяла, конец еще не весь. И тут где-то в центре объездной, на которую мы свернули, чтобы в городе в пробках не стоять, мне как бы между делом сообщают, что так жить нельзя и прочее, по накатанной. Да так гладко, будто заранее на бумажке написал и вызубрил. И так мне обидно стало, хоть вой. Не потому, что Аркадий это сказал. Правду сказал, чего уж. Обидно стало, что сказал сейчас. Сначала заставил в кино тащиться в снег, а теперь даже до дома толком не довез. Словно расстаться после стольких лет, как за чипсами в ларек сбегать. В общем, я и завыла. Обычно я спокойная, а тут накипело, да еще вечер нервный. Снег шел, машина ехала не очень быстро. Поразила Аркашу децибелом, хлопнула дверью и умчалась в ночь. Прямо в лес. Конец. Затем должен был быть эпизод после титров, как Аркаша меня находит, утешает и везет домой делить совместно нажитое и вспоминать хорошее. Но вот стою я в каких-то хмызах и буераках, стемнело почти, конец все не кончается, зад мерзнет, глаза снегом залепило, и мха на стволах, чтобы сориентироваться, никакого и нигде. Сняла шапку, прислушалась и пошла. Нашлась дорога. Я, конечно, не великий спец по ориентированию, но дорога явно была не та, не под тем углом, не той ширины и... «Машина! Люди! Заберите меня отсюда! Первым вышел пони. Глава вторая. Боже, как я бежала! Низко летела. Пересекла местность на реактивной тяге, продырявила грудью кусты и этой же грудью влюпилась прямо в грудь. С меня осыпалось то, что я насобирала по кустам. Звякнули цепи и кулоны на препятствии. «Попалась, драконья подстилка», — сказал мафиози. И я поняла, от этих ряженых без потерь не уйти, хоть бы живой оставили где-нибудь поближе к цивилизации. А то сейчас как начнут в жертвоприношение играть. Погоды им другой нет. «Крифт, хватит по кустам шарахаться», — крикнул в сторону тип. «Я ее поймал». Из пробитой мною дыры появился названный Клифтом пони с лицом, исполосованным ветками до тигриного озверения. Я пониже, он повыше, все претензии к веткам. «Ворден?» — спросил пони и тряхнул гривой. «До ближайшего портала несколько часов. Здесь все сделаем». «Ребят, а давайте поблагодарим друг друга за приятное знакомство, бодрую прогулку и расстанемся довольные». Я против воли жалась к мафиози. Он широкий и хорошо закрывал от ветра, а на мне все мокрое после беготни по лесу, даже в карманах снег. Буря мглою набирала обороты, косичка широкого выписывала кренделя над его плечом. И вдруг опала. Уши придавило, словно нас накрыло колпаком. Дуть перестала, но холод никуда не делся. У меня в сапогах таяло, как надежда на избавление от этих двоих. Одна из бляшек на груди Клифта тлела блеклым голубоватым огоньком. Свечение, как пузырьки воздуха в воде, поднималось вверх, бледнее и расползаясь тем самым барьером, что ограждал от ветра. Попала к настоящему колдуну? Чур не меня. Ребят, может, хватит, а? Я вам поверила, устрашилась и впечатлилась. Могу даже Оскар дать за спецэффекты. Потом холодно же. Ишь, как она к тебе, Сайфин, приклеилась. Чует твою полукровную чешуйчатую суть, сказал пони. Холодно, усмехнулся Сайфин и показал клыки. Кошмар, куда я вляпалась? Оборотни, вампиры, колдуны, ордена. Сейчас им нечего-нибудь навешают. Раздевайся. Мое робкое блеяние «продавайте, не надо» проигнорировали. А для ускорения процесса Сайфин вытащил меч. Откуда он его достал, тот еще вопрос. Руку за спину завел и вжух! А по лезвию огоньки пляшут. Красные. Плохой джедай. Очень плохой джедай. Клифт понял, что пока я разденусь, у них упадет температура тела ниже уровня моря, и помог. Куртка улетела в кусты, за ней свитер. Я завопила, когда пони повалил меня на снег, прижал ноги и, избавив от сапожек, принялся стягивать джинсы. Лишившаяся пуговиц рубашка забилась под спину. Я брыкалась, как припадочная, охрипнув от воплей. Метель выла за меня, где-то за куполом. Снег молотил в невидимые стенки. Я сипела, дергалась, мокрые штаны все еще держали оборону. И тут Сайфину надоели зрелище и возня. Он наступил мне на волосы и приставил меч к горлу. Я замерла, джинсы сдались. «Это не пипец, это не пипец», — припевала у меня в голове дурацким мультяшным голоском. «Нет бы о вечном подумать». «Так и оставим», — сказал пони. «Вон какая ладная». «Клифт, ты магистр или беглый каторжник? Как тебя только в орден взяли с такими наклонностями?» «А тебя, полудрага, как взяли?» «У меня на этих тварей...» Меч шевельнулся, царапнув по подбородку. «Чутье! Еще ни одна не уходила. Меньше драконьих девок, меньше драконов. Мы их для того и ловим, чтоб ящеры не размножались». Я продолжала лежать. Подтаявший от тепла снег подо мной вновь смерзался. Кожа горела, ни ног, ни рук я почти не чувствовала, а из-за упавших на лицо волос почти не видела. «А если выживет?» — засомневался Клифт. «До ближайшего жилья пара километров, до дороги метров 500. Но уже почти ночь. Буря разошлась, никого. Ты хоть машину закрыл или так и бросил на обочине?» «Не помню». «Идиот!» Голоса удалялись, а вместе с ними и пузырь, защищающий от ветра. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее?» Я едва шевелила губами и собирала себя в кучу. Ни капли не фигурально. Ноги подтянула почти негнущимися руками, встала передом к ветру, хоть какая-то опора. Нашла сапоги, а сунув в них ноги, пожалела. Как в прорубь, честное слово. Вот блин. Стянула рубашку внахлёст кое-как, обняла себя любимую. Метель пинала меня так, что я никак не могла добраться до, казалось бы, близких кустов, куда ушли эти изверги. И вот когда я уже почти добрела, ветер и снег вдруг свернулись вокруг меня воронкой. Словно во сне я почувствовала пропасть под ногами. Ярко вспыхнула белым, И последнее, о чем успела подумать, что так ни разу и не дотянулась до руки. Глава третья. «Да будет ли конец у этого конца, наконец?» — подумалось мне, поскольку тот свет встретил неласково. Я упала пузом на твердое, бугристое и холодное, которое машинально обхватила руками, как смогла. Оно было большое, а руки как не мои. Да почему я вообще хоть что-то чувствую и вижу? Вокруг творился сущий ад, будто я оседлала самолетное крыло во время посадки сквозь северное сияние. Перед глазами метались вспышки, твердое и бугристое подо мной тряслось, вздрагивало, ходило ходуном, скребло чешуей по моей многострадальной синей шкуре, покрытой пупырями размером с орех. Чешуей? Отдернула руки и тут тряхнула. Я взвизгнула, скатываясь вниз, как с крутой горки, заполошно скребя пальцами в надежде вновь ухватиться за то, чем побрезговала секунду назад. То, почему я скользила, делалось тоньше, еще тоньше, совсем руки сжались на самом кончике. Время остановилось. Вы когда-нибудь дергали крокодила за хвост? За самый кончик хвоста? Или хотя бы котика? Огромного, чешуистого котика, от которого только этот хвост видно. Вот и я нет. А зря. Знала бы, что будет. Рывок, кувырок, ма! Самое страшное в полете, особенно когда вы летать не умеете, это не сам полет, а его логическое завершение. И вот вопрос. Умереть на том свете можно? Если да, то это... Хруп! Я думала, это мои кости сказали, которых уже не собрать. Вот теперь все было по классике. Тоннель или, скорее, колодец, который я, упав, промяла собой в странном снегу, и радужный свет сверху. И тут, пронзив небеса небес, темных, кстати, надо мной величественно проплыл непредставимо огромный дракон. Сияние растеклось по крылатому матово-серому телу мерцающими лентами, рассыпалось фейерверком искрящихся брызг. И все это в оглушающей тишине. Совсем все в тишине, с самого начала. Тихо было, даже когда я орала. Я покрылась мурашками в очередной раз и, напрочь забыв, что все себе до мозжечка отморозило и на том свете, и на этом, восторженно выдохнула. Завернутая в шлейф синяя туша стремительно развернулась, кончик хвоста стеганул, завивая радугу в спираль, на меня дунуло, и стенки колодца, в котором я сидела, осыпались. Я дернулась, разворачиваясь едва не на 180 градусов, и вломилась головой во что-то твердое. Странный сыпучий снег вел себя как наэлектризованный пенопласт. Очень мелкий пенопласт. Лез буквально всюду. Преграда, оставившая на моем лбу вполне ощутимый след, на ощупь была деревянной дверью. В спину толкнула, словно вибрацией от огромной колонки. Пенопластовый снег вздыбился волной, и сквозь нее проступила разъявленная клыкастая пасть с комом белого пламени в глубине. Я, жалко вякнув что-то вроде «помогите», распласталась спиной по двери, вжалась лопатками, зажмурилась и снова провалилась в дыру. Очередную ледяную дыру. Призрачно-синее свечение стелилось по каменному полу, как туман. Стены, покрытые кристалликами льда и инеем, давили. Я несколько раз упала, оставив на промерзших камнях тут же схватившуюся и поблекшую, словно пол впитал ее кровь с коленок и ладоней. Встала, испачкав такие красивые сверкающие стены. Затем вышла в зал. Светящиеся фигурные колонны подпирали невообразимо высокий свод. Я почувствовала себя Гердой, попавшей во дворец Снежной Королевы, и доподлинно понимала, каково было бедняжке лишиться всех подарков принцессы — шапочки, муфты, сапожек, шубки. Из всего у меня были только сапожки, гольфы, которые Клифт не потрудился снять с меня, белье и рубашка без пуговиц. Я брела по залу целую вечность, и в этой сверкающей ледяной пустоте было куда страшнее, чем во время падения или когда пасть, полная огня, готова была в меня этим огнем пыхнуть. Ровно 9 черных арочных проемов оказалось передо мной, когда бесконечный зал закончился. Остальное тонуло в странном подобии сияющих сумерек. Я даже останавливаться не стала, просто пошла, как шла. Знала, остановлюсь, упаду, а сил подняться уже не будет. Зачем шла? Вдруг там, в темной арке, теплее, хоть немного. Через какое-то время силы оставили меня, и когда что-то подвернулось под ногу, я упала на каменный пол и просто свернулась в комок. Сердце билось медленно, я засыпала, мне было тепло. Только лежать жестко, но это такие мелочи. Я была уверена, что уж это точно конец. Но это все еще было начало. Глава 4. Ирена, верный чертог. Ирена. Что-то упало и покатилось. Что-то круглое. Ткнулось мне в голову. Свет обжигал прямо сквозь веки. Ирена, детка, нет-нет. Нельзя спать, нельзя спать. Меня попытались поднять. Было ощущение, что я сейчас сломаюсь. Так все застыло. «Да почему? Опять?» Никакого покоя в этом посмертии. От твердых пальцев было больно. Я хотела сказать «отстань», но вышло какое-то жалобное нытье, будто кошка мяукнула. А меня продолжали тормошить и дергать. Подняли, завернули не то в душный, пахнущий сеном, а непонятно чем еще пиджак, не то в пальто. Пытались поставить на ноги. Я конючила, отталкивала руки, уворачивалась от бьющего в закрытые глаза света. Все было горячее и причиняло боль. И свет, и руки. «Верхранитель Ирена, как ты тут оказалась?» «Вот так, на ножке. Что это на тебе такое надето? Как ты вообще тут до смерти не замерзла? Чудо, просто чудо какое-то. Уже год прошел, никто и не чаял. Мамочка твоя не дождалась, бедняжка. Месяц как небесной дорогой ушла, а ты вот живая, живая». Этот кто-то бормотал, дышал, дрожал голосом, плакал. На руку будто расплавленным воском капнуло. Меня упорно продолжали волочь куда-то. Глаза не открывались. Открылись потом, спустя несколько дней. «Приснится же такая дичь! Вот и ходи в кино!» — подумала я, открыла глаза и заорала. Тут попробуй не заори, когда над тобой зеленая рожа с клыками нависла. «Ракшис, ты тут что делаешь?» — вклинился в мой ор смутно знакомый голос. В поле зрения появился еще один персонаж, а я замолчала и спряталась под одеяло до носа. Можно бы и добровей, но чем тогда ориентироваться? Вошедший был похож на папу Карло. Лысоватый, высокий, только одет не как бедный шарманщик, а как средневековый дворянин. В камзол? Кажется, так это называется. И комната под стать. Стены, обтянутые местами поблекшей тканью, мебели не густо, но на гнутых ножках. Кровать с такими стойками высокими и балдахином. Только он откинут, и на стойках у меня над головой портьера висит. Портьеры тоже есть. Окошко сквозь щель проглядывает зарешоченное. Может, еще что-то имелось, но в сторону, куда от моего ора отпрянула зеленая морда, смотреть было страшновато. Я до сих пор сплю? Да я только воду поменять. Загудело как раз со стороны, будто в бочку говорили. Еще и пришамкивали, этак плотоядно. Понятно, что с клыками на губе дикции никакой, но весело не было. «Воду поменять я!» Снова загудел зеленый здоровяк. «Она бормочет. То ли раздели ее, то ли толкнули куда-то. Еще что холодно и про блины. Подумал, очнулась и есть просит, вот и подошел поближе. Спросить, каких ей блинов? Ржаных, ситных или пшеничных? Нажористых или сладких с творогом, с ягодами или с медом?» «Какой мед? Ее в детстве пчела куснула, чуть выходили. Никакого меда». «А ты точно уверен, что это она?» Засомневался во мне клыкастый. «Что я? Родную племяшку? Единственное дитя единственной сестры не узнаю, когда я ей практически вместо отца был!» Возмутился дядюшка. «Ирена это, наша Риночка!» «Так она вроде у вас того была вером поцелованная. Взрослая девка, а ум детский». «И что, раз светлая душа так уже и не своя? Вот ты дятел, Ракшис!» «Так это...» — смутился зеленый. «Блины, печь!» И тут они друг от дружки отвлеклись и на меня посмотрели. «А где я?» — спросила я на всякий случай. «А то, может, у меня видение, и это просто доктор и санитар. Ну, вдруг?» «Это Айскасл, северные ворота рубежа», — ответил дядюшка. «А я кто?» «Ирена, племянница моя. Ирена Орлин», — терпеливо пояснили мне. «Я Дитмер, а это?» «Ракшис», — добавила я. «Вообще-то Ракшис, Мади. А у вас голова, выходит, уже не болит?» Тут я ничего не сказала. Во-первых, Дитмер вытолкал этого Раакшииса прочь из комнаты. Я думала, зеленый в дверь не пройдет, такой он был широкий. Но он как-то втянулся, будто кот в щелку. Во-вторых, я сомневалась. Болеть у меня вообще нигде ничего не болело. Пальцы на руках были точно мои, все целые гнулись. Но по поводу головы те самые сомнения. Обычно считается, что если вы сомневаетесь, в здравом ли вы уме, значит нормально. Однако на больную голову оказалось удобно валить все на свете. Если я чего-то не знала и не понимала, а не знала и не понимала я почти ничего из происходящего в первое время, я просто улыбалась, и меня оставляли в покое. Сложно все сразу понять, если ты попала в другой мир. Я была плохо подготовленной путешественницей по другим мирам. Меня почти никогда не интересовало что-то подобное. Так что мне самостоятельно пришлось привыкать к мысли, что драконы — это нездоровенные ящеры, сжигающие города, избавляющие гномов от излишков золота и драгоценностей и похищающие принцесс. А здоровенные сексапильные мужики в латах с манерами, по большей части без манер. И они же ящеры, конечно, тоже, если выбесить. Только ни в коем случае не смейте называть дракона ящером. Что будет? Вы рискуете об этом не узнать, потому что не будет вас. Еще важное. Каждый дракон мнит себя единственным и неповторимым. Даже если перед вами их будет целая толпа, это будет толпа единственных и неповторимых. Кто я такая, за меня придумали. У меня и биография нашлась, и родственник. А вот с реалиями я знакомилась, подглядывая и подслушивая. Но что больше всего раздражало, пришлось заново учиться читать и писать. Мне. Мой прототип, настоящая Ирена, либо не умела, либо знания у нее в голове не держались, так что никого мое невежество не удивило. Думаю, больше удивило желание научиться, но без этого навыка мне вряд ли доверили бы что-то серьезнее чистки картошки или раскладывания салфеток. Да, дядюшка Дитмир, внезапно обретя в моем лице потерянную семью, оставил меня при себе и нашел применение невеликим талантам. Айс Касл — большой замок, рабочие руки нужны всегда, особенно на кухне и в столовой. Думаете, прокормить такую ораву драконьих стражей рубежа легко? Правильно думаете.